Глава 16. Артист. «Некромантия?» — спросил я его. «Нет», — вместо Ивана ответила Ривка. «Это заметки по барьерной магии. Артем, ты можешь мне объяснить, что происходит? Что ты ищешь?» Я решил оградить ее от всех этих тем, потому сказал полуправду. «Чтобы сделать лучший рунический нож, мне нужно хотя бы чуть-чуть иметь представление о некромантии. Тут есть что-нибудь по ней?» Ривка поправила завитушку со лба и нахмурилась, а затем отрицательно покачала головой. «Мне очень жаль, но у нас только барьерная магия». «Черт!» Я ударил ногой по столу в центре комнаты, но тот даже не шелохнулся, так как был прибит к полу. Да и при всем желании я не смог бы его сдвинуть. Он весил порядка 100 килограммов. От этого удара девушка вздрогнула. «Все хорошо?» Я устало потер глаза. «Блин, а ведь как было бы здорово получить все в одном месте!» Раскатал губу, как же. Аничков — единственный мой источник знаний по некромантии. Но он так неохотно делился информацией даже за деньги, что впору на стену лезть. Как же хорошо было в родном мире. Все знания доступны каждому желающему. Было бы терпение и усидчивость их усваивать. «Да, извини, просто на эмоциях немного». Я медленно выдохнул. «Дай-ка сюда», — попросил я Ивана, и тот протянул мне свиток. «М-да, каракули, вот что я видел, и немного рисунков с символами. Теоретически методом тыка реально повторить их и что-то довытащить, но проще уж выучить язык». Я посмотрел на Ривку. Та вопросительно поводила голубыми глазами. «Обучишь меня ивриту?» — спросил я, хотя понимал, в нынешних реалиях мы нечасто сможем устраивать посиделки. Остальные дела тоже сами собой не решатся, но и сдаваться не в моих правилах. Пока что-то освою, то, что есть на русском, а там, глядишь, и приступлю к этим богатствам. «Хорошо, да, это...» — она хотела сказать, «это будет тяжело», но уверенно кивнула. «Не составит труда, мы справимся». «Отлично», — ответил я и поднял сразу всю корзину с листками по барьерной магии. «Захватите все, что на этой полке, и помогите перенести ко мне наверх». «Я слышала от дедушки, что в библиотеке Ярослава Мудрого тоже находятся какие-то работы рунистов», — робко заметила Ривка, когда мы сложили все принесенное в угол. «Дедушка говорил, у них там какой-то секретный отдел, почти никого не пускают». «А вот это интересно», — потер я подбородок. «Думаешь, там что-то есть по рунической некромантии?» «Где, если не в Москве?» — вставил Ломоносов, отряхиваясь от пыли. «Так, ладно, вы как хотите, а я спать. Завтра много дел. Артем? Ривка?» Он кивнул нам и вышел из комнаты. Мы остались наедине. Девушка сидела на краешке кресла, как типичная отличница, провинившаяся перед преподавателем, и потупила взгляд. «Прости, если ты не нашел, что искал». Я очнулся от своих размышлений и удивленно поднял брови. «Нет, что ты? Ты и так здорово помогла». «Если я что-то найду, обязательно тебе скажу. Может, у тебя будет какая-то просьба? Я тоже хочу помочь, а то только и делаю, что мечи ломаю». «Черная полоса не проходит?» — спросил я, и она покачала головой. «Думаю, ты можешь помочь». Та с надеждой подняла на меня взгляд. «У меня самый большой процентиль сейчас по огню. Рассортируй все, что найдешь по нему в подвале. А если что будет на русском, сразу ко мне неси». «Хорошо», — улыбнулась она. «Ну ладно», — подытожил я. «Иван прав. Идем спать». Протянул ей руку, и та чересчур крепко за нее ухватилась и не отпускала, пока не дошли до кровати. Мы так долго занимались любовью, что я задумался, как бы детей не наделать. К отцовству я пока явно не готов. В прошлом мире все мои связи были беспорядочными и урывочными, я просто брал, что хотел, и шел дальше. Переродившись, немного иначе на все это посмотрел и понял, что в семейной жизни есть своя прелесть. Однако пока слаб и с горем пополам себя защищаю, я не рискну брать эту ответственность. Когда мы растопим с Ломоносовым до конца сгусток, я смогу еще больше контролировать процессы в своем организме, в том числе и семя. А до тех пор надо быть осторожней. Про Софи тоже не забывал и скучал по ней. Вообще я помнил почти всех женщин, с которыми мало-мальски была эмоциональная связь, за исключением самых проходных вариантов, когда это было на одну ночь. Я был молод и мало задумывался, что творю. Ведь передо мной раскинулась единственная дорога. Вперед без оглядки, без жалости к себе и окружающим. Года это не изгладили. Целительская магия позволила пережить всех. Но и дальше я не останавливался. Гонка продолжилась уже с самим собой. Я нынешний сражался с я вчерашним. Чувствую, так бы и тянулось это еще лет 100, и неизвестно, к чему бы привело. Конечно, я не был совсем уж эгоистом и помогал людям. Мой ученик Валлард, нынешний король Хессии, стал первой ступенькой к осознанию, что выбранный мной путь ошибочный. Будучи архимагом, меня уговорили взять королевского отпрыска в ученики. Я тогда подумал, что такое 15 лет? Так, чих бога. Но именно воспитание этого мальчика, наблюдение за его взрослением, изменили меня самого. Скорее всего, если бы не это, я никогда бы не пожертвовал собой ради закрытия червоточины. Ну а сейчас? Сейчас мне все дороги открыты. Но старых ошибок я точно не повторю. Ломоносов. Пронеслось в голове, прежде чем я заснул в объятиях Ривки. С Ломоносовым надо быстрее решать. «О чем думаешь?» — спросил меня Ваня в мастерской, когда я сидел за столом и катал перед собой гем, написанный кровью Распутина. «Скоро у вас, кстати, следующий рейд с Бенкендорфом». «Через 2 дня», — ответил я, подпирая щеку рукой, о чем конкретно я думал, говорить не стал. Мой слишком добрый друг такого бы не оценил, ну а я порой жесток в принятии решений, и если надо идти по головам врагов, то это проблемы врагов. «Получилось!» — прервала нас Ривка, уже 5-й час возившаяся с фокусировочником и клинком. Вокруг нее суетился нахмурившийся Ицхак. «У меня вышло, Артем!» Она запрыгала, как маленькая девочка. Брат с важным видом принялся изучать новый артефакт, а потом снисходительно выдал. «Да, с узором, конечно, надо поработать, но вполне себе годная 20-ка». Лучше бы он этого не говорил, потому что увернуться от удара полотенцем не смог и чуть не уронил клинок. «Ай, ты чего, дура, я ж похвалил! Все, все, ухожу!» Он взял водный артефакт и понес его на вытянутых руках, словно тот был из хрусталя, двинул дверь бедром и скрылся в закрытой на выходные лавочке. «Поздравляю!» Я быстро встал и поцеловал ее в губы. «Что-то я расслабился. Надо тебя догонять, а то так и застряну на пятерках». Девушка покраснела, ведь в помещении был Ломоносов, старательно делавший вид, что ничего не видел. «Спасибо», — чуть слышно сказала она. Я вытер полотенцем капельку пота с ее виска и посоветовал сегодня больше не напрягаться. «Ты куда-то уходишь?» — спросила девушка, когда всполоснула ладони у бочки с водой. «Надо проветриться, скоро буду», — махнул я рукой. «Что ж, хорошая новость. Черная полоса пройдена. Теперь гольдштейны войдут в струю и не повторят старых ошибок. Я уже настроил Ривку на правильный темп работы и рассказал, как им грамотно выйти на большие числа в зачаровании. Однако сейчас мои мысли были заняты другим. Перед рейдом я хотел еще раз сделать одиночную вылазку, но просто так убивать монстров что-то не сильно тянуло. Если ничего не придумаю, пройдусь по границе, выкашу пару-тройку десятков. Как раз будет лишний процентиль. Бастион в воскресный день был больше похож на ярмарку. С Вологды сюда наезжали толпы народа, и улицы оживлялись. Кругом лилось вино, пиво, медовуха, деньги сыпались горой, а мальчишки только и успевали бегать за покупками, соревнуясь друг с другом, кто сколько заработал. Подбиваемые спортивным интересом, они ускорялись, когда узнавали, что отстают от конкурентов. Я заглянул в ратушу и посмотрел на стенд-карту с флажками. «Есть что-то новенькое?» — спросил я одиноко сидящую распорядительницу, выдававшую разрешение на закрытие брешей и выписки для банков. Вихляя бедрами, она как будто специально медленно подошла к огромному стенду и близоруко нагнулась, чуть оттопырив задницу. Признаться, меня коробило такое поведение, и я больше раздражался, что она переигрывает. «Да, Артем Борисович, вот 6 новых брешей, но туда лучше одному не ходить». «А с чего вы, Елена Викторовна, взяли, что я пойду туда один?» «Ну, вы же у нас такой шалун, везде хотите быть первым». Она потянулась рукой, чтобы коснуться моего плеча, но я в последний момент чуть шагнул вперед, будто хотел рассмотреть карту поближе. «А что это за штрихованная область? Я ее раньше не видел». Едва не споткнувшаяся соблазнительница быстро взяла себя в руки и поправила на бедрах облегающее платье. Через нее явно прошел не один десяток молоденьких ликвидаторов. Остановиться очередным трофеем в этой коллекции не входило в мои планы. «А, вот вы про что», — даже не взглянув, сказала она. «Артист снова объявился. Напал на деревню возле Вологды», — буднично сказала она и рассматривала себя в зеркале, гримасничая и отыскивая морщинки. «Утащил семерых, и бывай, как знали», — она чмокнула губами. «Что за артист?» — спросил я. «Бандит какой? Почему он еще жив?» «О, Артем Борисович, вы в наших краях новенький. Артист — легендарная личность», — обернулась она ко мне. «Но то, что он ублюдок, я уже понял. Поподробнее». Я сделал себе заметку избегать ее смены. Администраторша сильно раздражала. Видно, что в выходной день ей здесь было скучно. Все ликвидаторы разбежались по девкам, по барам, кто куда, и сейчас мы были единственные присутствующие в огромном зале. «Он некромант. 7-й шаг». «Отступник?» — спросил я. «Ага». Она вырвала ресничку и разглядывала ее с интересом. «Но у него там целая банда всякой шелупони. Первые, вторые ранги, штук 15, не меньше». Закончив прихорашиваться, она прошла обратно к стойке и уселась на стул, положив ноги на стол так, чтобы я их лучше видел. «Очень опасные и неприятные люди», — вздохнула она. «Будет жалко, если они вас...» Она провела пальцем по шее и состроила печальное выражение лица. «Но это мы еще посмотрим, кому». Я повторил ее жест. Она покачала головой и закатила глаза. «Сколько так молоденьких вас полегло на моем веку?» Звучало как-то двусмысленно, но я спустил на тормозах, тем более дальше она, наконец, расщедрилась на действительно полезную информацию. «После этого ненормального находят сбитые из досок театральной подмостки стулья там и прочее», — вздохнула она и скучающе перевела взгляд на открывшуюся вдруг дверь. «О, Иван Петрович, здравствуйте, здравствуйте!» Ноги тут же исчезли со стола, и дама, если ее так можно назвать, радостно выпорхнула из своего гнездышка. «Какими судьбами? Ах, это мне! Вы меня совсем балуете, Иван Петрович, я же на работе!» Она махнула ресницами в мою сторону. Сглатывавший слюну при виде прыгающих бубенцов ликвидатор посмотрел мне в глаза с тем мужским «Выручай, брат!». Я повернулся к Елене и кивнул. «Ничего, я уже ухожу». «А ничего брать не будете, Артем Борисович?» — крикнула она мне в спину. Я поднял руку и помахал. «Вот и отлично. Празднуйте, наслаждайтесь жизнью. Нечего вам там делать». Да сказать она не успела, потому что усатый Петрович ринулся в атаку, и до меня донесся ее заставляющий стыдиться свинячий виск. Я, конечно, не ханжа, но к черту такие приключения с гонореями и прочими веселыми болезнями. Следующим, кого собирался навестить, был Бенкендорф. Тот удивился, увидев меня раньше времени. «Что хотел?» — сразу после приветствий спросил он. Похоже, торопился куда-то. Впрочем, Христ не так прост. Причина, по которой мы ходим в рейды раз в неделю, — его вторая работа в тайной канцелярии. Между вылазками члены команды могли делать что угодно — отдыхать, тренироваться, заниматься семьей или, как я, напрашиваться в другие группы. «Расскажи мне про артиста. Что за фрукт?» — попросил я его. Глаза Бенкендорфа не выдали какого-либо удивления, и он запросто поделился сведениями про эту банду отступников. Чем больше Христ рассказывал о неуловимых некромантах и их жестоком лидере, тем сложнее мне становилось сдерживать улыбку. Я сорвал джекпот. «И когда мне ждать твоих новых приключений? Завтра?» — скрестив руки на груди, спросил Шпик. «Завтра?» — весело повторил я. «Нет, Александр Христофорович, уже сегодня». «Мать твою, Артем! Ну что ты творишь?» — не выдержал мой надсмотрщик. «Ты время видел? Пока доберешься до леса, уже стемнеет. Да и откуда ты знаешь, куда идти?» В ратуше была информация. «Они могут быть где угодно, возможно, уже вышли из той зоны». «Вы не волнуйтесь, Александр Христофорович. Я просто выполняю обещания. Мы же договаривались, помните? Только человечку своему скажите, чтобы за нами не шел. За его жизнь я отвечать не буду». «Кто в составе группы?» «Я и Ломоносов». После этих слов послышался шумный выдох. «Просто доверьтесь мне». Он, конечно, поломался, но затем мы обсудили еще кое-какие детали, и я, довольный, вышел из кабинета. А Христ пошел раздавать распоряжения. «Собирайся», — сказал я Ломоносову, когда вернулся со своих прогулок. Ваня сидел поперек в уютном массивном кожаном кресле, а рядом стояла широкая чашка с печеньками и крынка с молоком. «Я не люблю все эти городские забавы», — отмахнулся он. «Иди без меня». «А мы не отдыхать идем». Я сбросил его ноги на пол. «Работа есть». Иван сглотнул и посмотрел в окно, за которым вечерело. Нотка подозрения прокралась в его глаза. «А нельзя, как нормальные люди?» «В том и дело, Ваня, что я ненормальный». Склонившись над ним, ответил я. «И ты таким же станешь. Вперед! Полная экипировка. Мы в лес идем». Наши сборы привлекли внимание остальных. «Вернемся завтра», — прервав все расспросы, сказал я, потом раздал указания, и мы покинули зачаровальню. В кармане у меня лежал сумеречный гем, а в жилетке на тесемках и в кожаных футлярах висело три ножа — огненный, рунический и теневой. Помимо этого, я прихватил с прилавка 20-ку ривки на воду. Лишняя скорость создания обычных заклинаний не помешает. Ломоносов обошелся незачарованным клинком и запасной прикрепил сбоку седла. Мы незаметно покинули бастион и по дороге припустили в лес. Карта отпечаталась у меня в голове. Я четко знал, куда нам двигаться. Когда доехали до первых деревьев, солнце скрылось за горизонтом, и каждая тень от веток казалась притаившимся монстром. «Не бойся, тут брешей нет», — успокоил я друга, но сам смотрел в оба. Я-то знал, что неподалеку их шесть, но Ивана надо было успокоить. «Держи», — кинул ему помятый цилиндр, — «бери след». Ваня послушно сосредоточился на манопотоках, считываемых с головного убора, и открыл манозрение. Артист потерял свой реквизит в одном из налетов нашей группы быстрого реагирования, но маньяк приобрел славу неуловимого некроманта, потому в последний момент сумел ускользнуть, бросив своих подчиненных. «Я готов», — ответил Ломоносов, и мы поехали дальше, мимо высоких сосен, углубляясь в чащу. Я не сумасшедший, и знал, молодые порталы не пустят монстров гулять по округе слишком далеко, ведь их будет какое-то время сдерживать барьер, там в основном летающая живность. Утром сюда нагрянет прорва ликвидаторов и все зачистит. Монстры же с других брешей не сунутся на чужую территорию, пока порталы не раскрыты полностью. Об этом я узнал у болтливого соловья. А вот Ваня должен учиться безоговорочному доверию, а не обдумывать мои приказы. Преподам ему урок. Мы шли довольно долго, лошади волновались и выдыхали пар. Ночью в лесу холодно. Иногда до нас доносились приглушенные звуки хлопающих крыльев и писк. Вскоре и они стали привычными. «Нашел!» — прошептал Иван и показал пальцем на восток. «Их много, Артем!» «Ничего, я знаю. Просто отведи меня туда», — попросил я его. Конь под Ломоносовым взбрыкнул и встал на дыбы, заржав на весь лес. «Тише, тише!» Я дотянулся до крупа испугавшегося жеребца и погладил его. «Все хорошо!» Так, приговаривая простые слова, я постепенно свел уровень тревоги рысака до минимума. Тотем лошади действовал безотказно. Моя, например, была спокойна, будто в конюшне сейчас находится, а не посреди смертоносных тварей и некромантов-отступников. «Спешимся?» — спросил Иван, когда мы подъехали на расстояние, с которого ему виднелись вдалеке ауры наших врагов. Я сжал в кармане сумеречный гем. «Нет, едем прямо к ним». «Уверен?» Вместо ответа я сам выехал вперед и бросил через плечо. «Что бы ни случилось, не паникуй». И сразу после этих слов мой спутник вдруг взволнованно ответил. «Они заметили нас, Артем!» «Едем!» «Черт, еще есть возможность убежать!» «Ломоносов!» — раздраженно прорычал я, и он прикусил язык. Со всех сторон трещали ветки, но на нас не спешили нападать. Из-за кустов цепко наблюдали людьми с холодным взглядом и шли следом. Я их хуже видел, чем Иван, но вскоре мы вышли к большому костру, бросавшему отблески на высокую сцену, сколоченную из полусгнивших досок. «Какая приятная неожиданность!» — ударил нам в уши голос. Ваня ойкнул. Это было так себе, потому что вскрик раздался возле нас, а мы никого не видели. Магия звука. Говоривший использовал интонации циркового антрепренера, слишком торжественные и вычурные. «Добро пожаловать, мои поклонники! А вы поприветствуйте новеньких!» — приказал он стульям с высокими спинками. Мы не видели, кто на них сидел, но оттуда раздались вялые похлопывания не впопад. «Не обращайте внимания на эту неблагодарную публику», — успокоил он нас, пока мы выезжали верхом к кострищу. Я спрыгнул с лошади, и Ломоносов последовал моему примеру. «Они просто стесняются. Итак, какой репертуар вы предпочитаете? Комедию или, может быть, трагедию?» Задумчиво спросили из ниоткуда. Мы, наконец, смогли рассмотреть сцену поближе и сморщились от отвращения. Деревянный помост был украшен еще свежими кишками, с которых капала кровь и выделение, красные пятна были повсюду, но на подмостках все чисто. Вместо занавеса на металлической конструкции висел сшитый цыганской иглой кое-как кусок ткани из содранных человеческих кож. А на стульях сидели освежеванные зрители, пытавшиеся аплодировать механическими движениями, будто оживили им только руки. Остальные же части тела застыли, прибитые полукруглыми скобами к деревянным ножкам, сиденью и спинке. «Шоу начинается!» — прогремел на весь лес голос главного некроманта, явно наслаждавшегося происходящим. Нас окружали все плотнее, выходившие на свет люди в балахонах, а занавес торжественно разъехался в стороны, явив миру артиста.